или уже сковывающие результаты этого несчастья. Она была незаконным ребенком, появилась на свет в родильной палате главной больницы Лос-Анджелеса 1 июня 1926 года и записана под именем Норма Джин Мартинсон. Опубликованные данные о ее детстве противоречивы. Ее мать фигурировала то как Глэдис Монро Мортенсон, то как Перл Глэдис Бейкер. Море Золота в своей книге «Мэрилин Монро» пишет, что до 16 лет Мэрилин не знала ни своего настоящего имени, ни где она родилась. Ей сказали, что ее зовут Норма Джин Бейкер. Ее отцом был Эдвард Мортенсон. О нем известно только, что он был пекарем. Есть сведения, будто родители ее матери оба были психическими больными, а ее дядя покончил с собой. Золотов считает, что ее отец, которого она никогда не видела, погиб в 1929 году вследствие несчастного случая. Ее мать Глэдис Бейкер работала монтажером в Columbia Pictures вплоть до рождения дочери. Рабочий Consolidated Films Эрл Тейсон рассказал Золотову, что они провели сбор пожертвований для уплаты врачу и содержания Глэдис, пока она снова не начала работать, на этот раз в ЭРКО. Кто-то помнит, что она приносила с собой ребенка на киностудию. Норма Джин, как ее тогда звали, была еще совсем маленькой, когда у ее матери появились галлюцинации. Ей показалось, что ее подруга и сотрудница Грейс Макки хочет ее отравить. Она ударила Грейс кухонным ножом. Полиция отвезла ее в психиатрическую клинику, откуда ее через несколько месяцев выписали. Но она была обречена на регулярное пребывание в психиатрических больницах всю жизнь. И когда стало ясно, что Глэдис не может заботиться о дочке, Грейс Макки отдала 5-летнюю Норму на попечение округа Лос-Анджелес, и девочка попала в приемную семью. Впоследствии она побывала у нескольких приемных родителей. Говорят, что одна из матерей оказалась религиозной фанатичкой, другая — лишенной нежности к детям, третья обвинила девочку в краже ожерелья. Как рассказывала позже М.М., кинофильмы были ее убежищем и ее школой. В 1956 году она сказала в интервью журналу Saturday Evening Post: «Я постоянно играла в актрис. Уже хотя бы потому, что так я могла жить в более интересном мире, чем тот, который меня окружал». Кое-кто считает выдумкой ее рассказ о том, что в 9 лет в одном из ее приемных домов ее изнасиловал жилец, другие верят, что это преступление было совершено. Правда, примерно в это время она начала заикаться. И тогда же Грейс Макки, которая вышла замуж за некоего Годара, поместила 9-летнюю девочку в Лос-Анджелесский сиротский дом, но обещала в скором времени ее оттуда освободить. Из окна приютской спальни девочка могла видеть ярко освещенную вывеску «ЭРКО». В 11 лет ее забрали из сиротского дома и поселили у 62-летней старой девы, тетки Грейс Макки. Она была привержена христианской науке, и Норма Джин начала верить, что если чего-то очень захотеть, то это сбудется. Эта одинокая женщина проявила к ней некоторую нежность и послала ее учиться в Эмерсонскую среднюю школу в поселке Уэствуд. Девочка стеснялась своей жалкой одежды, однако заметила, какое впечатление производит ее облегающий свитер на мальчик. В следующей школе она училась лишь с сентября 1941 года по февраль 1942 и получала плохие отметки. Она начала каждый день встречаться с молодыми людьми старше ее. И женщина, у которой она жила, уговорила Мэрилин выйти замуж за 21-летнего рабочего авиазавода Джина Доуэрти. Они поженились и сначала жили вместе с его родными. В 1944 году Джим поступил в торговый флот и был направлен на остров Каталина в качестве инструктора физподготовки. Там его жена привлекала внимание своими облегающими свитерами и открытыми купальниками. В сентябре 1946-го, когда Джим находился за границей, она получила ускоренный развод в городе Рено, штат Невада. Затем работала маляром на военном заводе, позже парашютным контролером на авиазаводе. принадлежавшем актеру Реджинальду Денни.